Глава 35. Следующий день стал днем похмелья. Состояние, когда трещит голова и уже не разобраться в воспоминаниях. То ли это привиделось, то ли было на самом деле. Думаю, что большинство буйствовавших накануне очутились в довольно глупом положении. Испытывая, быть может, некоторое облегчение, они при этом чувствовали себя круглыми дураками. Не то чтобы они стыдились этого перед Андерером. Нет, с этой стороны их вера была тверда, и ничто не поколебало бы ее. Но вспоминать, как они ярились против простых бумажек... Нет, как-то все это не слишком по-мужски. Ливень их вполне устраивал. Незачем было выходить из дома, встречаться друг с другом, видеть в чужих взглядах, что они натворили. Только мэр не побоялся порывов ветра пополам с дождем, налетавших один за другим, как в апреле. Выйдя вечером, он направился прямиком в трактир. Явился туда, вымокнув до нитки, и Шлосс изрядно удивился, увидев, как открывается его дверь, поскольку весь день она оставалась неизменно закрытой. Впрочем, сам-то он вовсе не желал, чтобы она открылась. Ему понадобился отнюдь не один час на уборку следов вчерашнего разгула. Пришлось все перемыть, поддерживая в очаге большое пламя, чтобы высушить плиты пола и выжечь прогорклый воздух, и это ему как раз только что удалось. Все снова приобрело свой обычный вид — зал, столы, стены, словно вчера ничего и не было. И тут вдруг вваливается Оршвер. Шлосс смотрит на него, как на чудовище, на намокшее чудовище, но все-таки чудовище. Мэр снимает большую пастушескую накидку, который вырядился, вешает ее возле камина, достает большой помятый и довольно грязный носовой платок, вытирает себе лицо, сморкается, складывает его, засовывает в карман и, наконец, поворачивается к Шлоссу, который ждет, опираясь локтем о свою швабру. «Мне надо с ним поговорить. Сходи за ним». Очевидно, это был приказ. Шлоссу незачем было уточнять, что да почему. В трактире были только он и Андерер. Как и каждое утро, Шлосс ставил ему поднос перед дверью комнаты. Круглая сдобная булочка, сырое яйцо, кувшин горячей воды. И каждый день рано или поздно слышал шаги на лестнице и звук открывшейся маленькой задней двери. Именно этим путем его постоялец выходил, чтобы проведать своих животных в конюшне Зольцнера, у которой была общая стена с трактиром. А потом, еще через какое-то время, маленькая дверь снова открывалась, снова скрипела лестница, и все. Мэр в такой деревне, как наша, важная персона. И уж не трактирщик будет оспаривать его требования. Так что Шлосс поднялся наверх. Постучал в дверь комнаты. И столкнулся нос к носу с улыбкой Андерера и изложил ему просьбу. Андерер улыбнулся еще чуть шире, ничего не ответил и закрыл дверь. Шлосс спустился. «Вроде придет». Вот что он сказал мэру, на что Оршвер ответил. «Хорошо, Шлосс, а теперь, думаю, тебе есть чем заняться на кухне, верно?» Трактирщик, который не идиот, мямлит, что да. Мэр достает из кармана маленький серебряный ключик, тщательно сработанный и замысловатый, которым открывает замок двери, ведущий в маленький зал, зал Эрвикенс Брудершафт. «Этот ключ не у тебя?» — спросил я Шлосса, когда он рассказал мне все это. «Нет, конечно. Я в эту комнату даже не заходил никогда. И не знаю, на что она похожа. Не знаю даже, сколько всего от нее ключей и у кого они есть, кроме мэра, да еще Кнопфа и наверняка Гёблера, хотя насчет него я ни в чем не уверен». Шлосс только что приходил к нам, поскребся в дверь, как животное. Дождался, когда темнота сгустится, как гороховая размазня. Наверное, сжался к стенам домов и старался не шуметь. Главное, не хотел, чтобы его видели. Он впервые переступил наш порог. Я недоумевал, чего ему надо. Федорина посмотрела на него, как на крысиный помет. Он ей не нравится. Для нее он вор, который всегда продает втридорого съестное, которое сам покупает задешево. Она зовет его «шляхайкой», что является непереводимой игрой слов на ее старинном языке, помесью фамилии трактирщика и слова, означающего «рвач», «шкурник». Она сразу же оставила нас одних под тем предлогом, что пора укладывать пупхетту. Когда она упомянула имя дочки, Я увидел, как во взгляде Шлосса вспыхнул печальный огонек. Наверняка он подумал о своем маленьком мертвеце, но потом огонек погас очень быстро. «Хочу поговорить с тобой, Бродок. Мне надо с тобой поговорить, чтобы доказать тебе еще раз, что я не против тебя и что я неплохой человек. Я же чувствую, что в тот раз ты мне по-настоящему не поверил. Я скажу тебе все, что знаю. Сделаешь с этим, что захочешь, но предупреждаю, никому не говори, что узнал это от меня, я от всего отопрусь. Скажу, что ты врешь. Скажу, что никогда тебе ничего такого не говорил. Скажу даже, что никогда у тебя не был. Понятно?» Я ничего не ответил Шлоссу. Я его ни о чем не просил. Он сам ко мне пришел. Так что ему и продолжать, не пытаясь добиться чего бы то ни было. В конце концов, Андерер спустился из своей комнаты, и мэр проводил его в маленький зал братства. Потом закрыл за собой дверь. «Я остался на кухне, как мне велел Оршвер. Но надо, чтобы ты знал. Тот шкаф, где я держу ведра и швабры, выдолблен в стене, и задняя стенка у него дощатая, сделана всего-навсего из довольно плохо подогнанных планок, которые с годами разошлись еще больше, так что в щели вполне можно подглядеть. И эта задняя стенка выходит прямо в малый зал. Герта это знала. И я знаю, что некоторыми вечерами она подслушивала, что там говорится и делается, хоть никогда мне не признавалась из страха, что я осерчаю». В тот день Шлосс сделал то, чего никогда себе не позволял. Почему? Людские поступки — штука очень странная, и порой можно долго копаться в головах, да так и не найти подходящего объяснения. Может, у Шлосса возникло впечатление, что так он становится мужчиной, пренебрегает запретом и проходит испытания, окончательно переходит на другую сторону, делает то, что считает правильным или просто удовлетворяет любопытство, которое слишком долго сдерживал. Как бы там ни было, втиснув свое большое тело среди швабр, лопат, ведер и старых тряпок для вытирания пыли, он приник ухом к доскам. «Знаешь, Бродок, ну и странный у них был разговор. Очень странный. Вначале можно было подумать, что они очень хорошо друг друга понимают, что им и слов-то много не нужно, что они на одном языке говорят. Мэр начал с того, что пришел якобы не извиниться, дескать, то, что произошло вчера, было, конечно, досадно, но в сущности этого почти следовало ожидать. Андерер и бровью не повел. «Видите ли, здешние люди немного грубоваты», — продолжил мэр. «Если у них есть маленькая ранка, а вы на нее сыплете перец, они начинают больно пинаться, а ведь ваши рисунки были полными пригоршнями перца, да?» «Рисунки не имеют никакого значения. Выбросьте их из головы, господин мэр», — ответил Андерер. «Если бы ваши люди их не уничтожили, я бы сам это сделал». На этом месте своего рассказа, который Шлосс будто заучил наизусть, он сделал паузу. «Надо тебе сказать раз и навсегда, Бродок, что между каждым словом они надолго замолкали. На вопросы отвечали не сразу, а наоборот. Эти двое наверняка друг друга прощупывали. Их маленькая игра напомнила маневры, которые устраивают друг другу игроки в шахматы, кроме того, что задумывают и исполняют свои удары. Я не знаю, ты хорошо меня понял?» Я кивнул, что меня ни к чему не обязывало. Шлосс посмотрел на свои сцепленные руки и продолжил. Оршвер задал вопрос. «Могу я спросить вас, почему вы приехали именно к нам?» «Ваша деревня мне показалась достойной интерес». «Но она так далека от всего». «Быть может, как раз из-за этого. Мне хотелось взглянуть, какие они, люди, далекие от всего». «Война свирепствовала здесь, как и повсюду». «Война свирепствует и разоблачает». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, господин мэр, это перевод одного очень древнего стиха». «В войне нет никакой поэзии». «Конечно, конечно». «Думаю, вам лучше уехать отсюда. Вы разбудили, может, сами того не желая, кое-что заснувшее, а это не приведет ни к чему хорошему. Уезжайте, прошу вас». Продолжение он дословно не запомнил, потому что Оршвер оставил короткие фразы и перешел к бесконечным обиникам, извилистым и туманным речам, в которых Шлосс запутался. Но я знаю, что мэр достаточно себе на уме, чтобы не продвигаться вслепую, и, прикидываясь неуверенным и смущенным, он взвешивал свои фразы и мысли одну за другой. «Это было хитро», — признался мне Шлосс, «потому что в конечном счете это хотя и угрозы, но как бы и не совсем. Можно было понять его и так, и эдак. Если бы Андерер вдруг его в этом упрекнул, он всегда мог сказать, что тот его плохо понял. И эта маленькая игра длилась еще какое-то время, но у меня все затекло в шкафу и не хватало воздуха, в ушах гудело. Казалось, что вокруг меня вьются пчелы. У меня слишком много крови в голове, и иногда она сильно давит. Как бы там ни было, в какой-то момент я услышал, что они встают и направляются к двери. Но прежде чем открыть ее, мэр сказал еще несколько слов, а потом задал последний вопрос, тот, который меня поразил больше всего, потому что его голос изменился, и хотя его почти ничем было не пронять, я почувствовал в его тоне немного страха. «Мы ведь даже не знаем вашего имени». «Какая теперь разница? Имя — ничто. Я мог бы быть никем или кем угодно», — ответил Андерер. «Я хотел бы спросить вас еще кое о чем», — продолжил Оршвер через несколько секунд, — «о том, что мне давно не дает покоя». «Прошу вас, господин мэр». «Вас сюда кто-то направил?» Андерер засмеялся своим тоненьким, почти женским смехом. В конце концов он ответил после очень-очень долгого молчания. «Все зависит от вашей веры, господин мэр, так что оставляю вас единственным судьей». И снова засмеялся. И от этого смеха, клянусь тебе, Бродок, у меня холодок побежал по спине. Шлосс закончил свой рассказ. У него был изнуренный вид, но в то же время ему явно полегчало после этой исповеди. Я пошел за бутылкой водки и двумя стаканами. «Веришь мне, Бродок?» — спросил он меня с легким беспокойством, пока я наполнял стаканы. «С чего бы мне не верить тебе, Шлосс?» Он очень быстро опустил голову и выпил свою порцию. Рассказал ли мне Шлосс правду или нет, состоялся ли переданный мне разговор именно в тех выражениях, которые я записал, или в других, более-менее похожих, не знаю, но неоспоримый факт состоит в том, что Андерер не уехал из деревни. И точно так же неоспоримо, что через 5 дней, когда прекратился дождь, на небе снова появилось солнце, и люди опять начали выходить из домов, во всех их разговорах всплывал последний кусок беседы между мэром и Андерером. А это было похуже, чем сухой труд. Все только и ждало, чтобы воспламениться. Если бы у нас был священник, у которого все дома, он бы ведрами плескал святую воду, лишь бы все это загасить. Но пьяные бредни Пайпера, наоборот, только подлили масло в огонь, когда в следующее воскресенье он нес с кафедры околесицу об Антихристе и страшном суде. Не знаю, кто первым произнес слово «дьявол», то ли он, то ли другие, но большинство оно устраивало, и его подхватили все. Раз Андерер не захотел сказать, как его зовут, деревня сама нашла ему имя, сшитое как по мерке. Хорошо служившее веками, но неистребимое и всегда привлекающее к себе внимание. Эффективное, окончательное. Идиотизм — болезнь, которая хорошо сочетается со страхом. И то, и другое взаимно друг друга подпитывают, порождая заразу, которая только и ждет, чтобы распространиться. Проповедь Пайпера, смешанная со словами самого Андерера, — прекрасная смесь. Он еще ни о чем не подозревал. Продолжал свои маленькие прогулки до вторника 3 сентября и не казался удивленным, что отныне никто не откликается на его приветствие, и большинство крестится за его спиной. Уже ни один ребенок не следовал за ним. Детей так отчитали, что они разбегались, едва заметив его за сотню метров. Самые храбрые даже бросались в него камнями. Поутру он, как обычно, шел в конюшню проведать своих лошадь и ослика. Но, несмотря на обязательства и суммы, заплаченные авансом папаше Зольцнеру, он заметил, что животные предоставлены самим себе. Поилка была пуста, кормушка тоже. Он не стал жаловаться и сам сделал все необходимое, обтер их, почистил, говорил на ухо, успокаивал. Мадемуазель Жюли показывала желтые зубы, а господин Сократ качал головой и помахивал своим коротким хвостом. Это было в понедельник вечером. Я сам видел сцену, когда возвращался домой, проведя день в лесах. Андерер меня не видел. Стоял ко мне спиной. Я чуть было не зашел в конюшню перекинуться словечком, но не сделал этого. Остался на пороге. Животные-то меня увидели. Посмотрели своими большими кроткими глазами. Я задержался там на какое-то время. Надеялся, что они как-нибудь дадут знать о моем присутствии, слегка взбрыкнут или подадут голос, но ничего. Совсем ничего. Андерер продолжал их гладить, повернувшись ко мне спиной. Я пошел дальше.